Глава 11. «Ну что, начнем, помолясь?» Тёма вытащил из сумки банку пива и с улыбкой протянул ее Алексу. «Пиво? Здесь?» Капитан непонимающе поморщился, взял протянутую банку и с сомнением посмотрел на приятеля. «В поездах же нельзя пить». «Но ты ж сам просил, чтобы все было как в прошлый раз». Тёма пожал плечами. «Вот мы и повторяем». «В прошлый раз их было по 6», — с грустью произнес сидящий напротив Володя. «А по одной это же только понюхать. Особенно тебе». Он посмотрел на Алекса и улыбнулся. «В общем, нюхай. В смысле, пей и перейдем к чтению. Журнал тот я с собой тоже взял». «Какой журнал?» Алекс перевел взгляд с одного приятеля на другого. «Мы в дороге что-то читали?» «Ага», — Володя усмехнулся. «Про шизофреников и инопланетян». «Это про нас», — тут же хмыкнула Мика. «Вернее, про тебя. Голос же в голове не может быть шизофреником». «Очень даже может», — Алекс мысленно усмехнулся, а вслух попросил. «А можно этот журнал посмотреть?» «Ты пиво сначала выпей», — с шипением открывая банку, потребовал Арташес. «Да и чего ты там найдешь интересного? Особенно после того, что вчера рассказал». Вчера они посидели нормально. Вот только в покер сыграть не успели. Первая реакция у друзей была ожидаемая. Оба, как принято говорить у местных, натурально выпали в осадок. При этом никакого страха, только восхищение и радость за друга, который справился с неизлечимой болезнью и немного подрос. Алекс рассказал друзьям все, что говорил полковнику. О своих снах, стрельбе в госпитале и мыслях по поводу произошедших с ним изменений. Сказал, что в последнем своем сне увидел водохранилище и понял, что почувствует место, откуда появилась змея. Наверное, можно было рассказать больше, но еще не пришло время. Друзья слушали молча, лишь иногда задавая вопросы. Хмурились, пили коньяк, курили и матерились. Оно и неудивительно. Любому нормальному человеку тяжело осознавать, что к их планете летит рой тварей, способных уничтожить тут все живое. Впрочем, друзья справились с этими новостями. Возможно, не до конца поверили. Пересмотрели фильмов с хорошими финалами. Ну или услышали в его словах убежденность в позитивном исходе. Как бы то ни было, все осталось без изменений. Только пиво с собой взяли немного. Впрочем, Володя пообещал прихватить литр коньяка. На всякий случай. Ну а вдруг пригодится. Вообще, оба приятеля напоминали Алексу братьев. Легионеры, правда, не такие эмоциональные. Но и он сейчас уже не тот парень, которого император отправил на Дею вместе со своей дочерью. О том задании капитан старался не вспоминать. Он сделал все, что мог. Но Александру будет очень непросто спасти госпожу. Слишком многое зависит от его правильных действий. Впрочем, он теперь Алекс Рон Дарт, мастер-капитан, преторианец. Так называли таких на Земле. Темный ошибиться не мог. А значит, у них все получится. И там, и здесь. «Лейтенант Анашкин, транспортная полиция». Подошедший полицейский приложил руку к козырьку, скользнул взглядом по банкам в их руках и потребовал. «Документы». Подошли еще двое патрульных и остановились рядом со скучающим видом. Алекс внутренне напрягся, но ничего не случилось. «Приветствую, лейтенант». Поднявшийся с соседней скамьи молодой парень в футболке и джинсах улыбнулся одними губами и продемонстрировал удостоверение. «У нас тут мероприятие. Спасибо за бдительность и удачи». «Мира...» Полицейский нахмурился, перевел взгляд на удостоверение и ненадолго завис. «Все под контролем», — кивнул парень, убирая удостоверение в карман. «Да, конечно, хорошего отдыха». Лейтенант кивнул, поднес руку к козырьку и направился по вагону дальше. Оба патрульных пошли следом за командиром. Выручивший их парень подмигнул Алексу и уселся к своим приятелям, таким же молодым и коротко стриженным. «У нас тут войсковая операция?» Переведя взгляд на Тёму, с иронией поинтересовался Володя. «В этом вагоне есть обычные люди?» «Это рыбаки», — кивнув на парней, Арташес сделал из банки глоток и, сдерживая улыбку, добавил. «Вон у них рюкзаки и удочки в чехлах». «С оптическими прицелами, ага». Володя с улыбкой покивал. «Рыба нынче пугливая, по-другому не выловишь». «Да расслабься ты уже!» Усмехнулась в голове боевая подруга. «Я предупрежу, когда будут плохие. Пей свое пиво и журнал попроси. Почитаем про шизофреников». Солнечногорск Алексу понравился. Город казался спокойным и уютным. Небольшие двух-трехэтажные дома тянулись вдоль железнодорожного полотна, отгородившись невысокими покосившимися заборами. Крыша и стены давно утратили былую яркость красок. Окна, похожие на глаза поживших людей, смотрели на мир устало и безразлично. Немного дальше, за этими домами, высились чуть более современные пятиэтажки. Такие же серые и убогие, но очень органично вписывающиеся в окружающий городской пейзаж. Высокие раскидистые деревья, в основном березы и липы, вплотную подступали к зданию железнодорожного вокзала. На стоянке такси и возле супермаркета толпился народ. «Хьюстон, у нас, походу, проблемы», — хмыкнув, произнес Тёма, как только они вышли из здания вокзала. «Змей прислал за нами архангелов». «Теперь то же самое, но по-русски». Володя закинул на плечо дорожную сумку и посмотрел на приятеля. «Змей — это же твой начальник, а архангелы?» «Да вон они, возле машины!» Арташес указал рукой на два черных микроавтобуса, возле которых стояло трое бойцов в синей форме спецназа. «Крылья сложили и думают, не заметим». «И что теперь?» — уточнил Алекс, спускаясь по железной лестнице вслед за приятелями. «Нам нужно к ним подойти?» «Можно попробовать сбежать, но, боюсь, они не отстанут». Тёма усмехнулся и махнул рукой ожидавшим их бойцам. «Думаю, накрылось наше такси. Придется ехать на одном из этих сараев». «Ну вот, а ты переживал», — хмыкнула Мика и, появившись во внутреннем взоре, указала рукой ему за спину. «Там в вагоне, помимо вас, было семеро. И тут на площади как минимум пять. Готова поспорить, что на месте еще десяток бойцов ожидает». «Когда это я переживал?» Алекс усмехнулся. «Чего ты придумываешь?» «Ты поменьше болтай!» Девушка нахмурилась. «Сейчас тебя будут расспрашивать. Надеюсь, помнишь, о чем мы говорили?» «Да, помню». Алекс кивнул и следом за приятелями отправился к микроавтобусам. Самым поганым было то, что они до сих пор не знали, кто их враги. За всю свою историю империя сталкивалась с 11 видами агрессивных иных. Представителей двух видов он видел вживую, но поведение врагов не подходило ни под одно из существующих описаний. Да, возможно, на водохранилище не будет никакой засады. По расчетам Мики, вероятность негативного события не превышает 19%. Но это не повод пускать ситуацию на самотек. Местные должны хотя бы в общих чертах представлять, чего ожидать от противника. Поэтому капитан собирался на месте переговорить с командиром отряда прикрытия. Возможно, получится сделать это в дороге. «Майор Осипов!» Высокий широкоплечий офицер с неровным шрамом на правой скуле шагнул им навстречу и, смерив Алекса озадаченным взглядом, посмотрел на улыбающегося Арташеса. «Это и есть твои друзья, но...» «Привет, Паш!» Тёма пожал руку майору, кивнул на приятелей и пояснил. «Мы сами вчера охренели. Это он за неделю подрос. Переходной возраст, пубертатный период, сам понимаешь». «Да...» Майор покачал головой, поздоровался с каждым и, кивнув на микроавтобус за спиной, произнес: «Знаю, что вы планировали добираться туда на такси. Но ситуация поменялась. Поедьте с нами. Так будет спокойнее». «А что случилось?» — тут же уточнил Арташес. «Просто понимать, к чему готовиться». «Ты думаешь, я хоть что-нибудь понимаю?» Майор пожал плечами. «А случился звонок от Семенченко. Змей сказал, что ему неспокойно. Усилил нашу группу. Приказал встретить вас на вокзале и потрясти твоего приятеля на предмет его предчувствия и снов». «Да я и сам собирался поговорить», — со вздохом произнес Алекс. «Многого не скажу, сам мало что понимаю. Но тоже думаю, что нас могут там ждать». «Вот и отлично!» Майор кивнул и указал на ближайший микроавтобус. «В этот тогда садитесь, а я пока позвоню, доложусь». Автомобиль спецназа походил на кабину гражданского воздухолета. Не такой просторный, но довольно вместительный. Залезая внутрь, Алекс насчитал 16 сидений без водительского и параллельно выслушал от Мики целый букет нецензурных выражений, описывающих предстоящую поездку на Истру. Его подруга была очень невысокого мнения о местных транспортных средствах. Особенно ей не нравились автомобили. С этим очень сложно было поспорить. Железные ящики на колесах, управляемые без задействования нейросетей, обычными людьми с их тревогами, настроениями и проблемами. Электроника примитивная. Дороги узкие, со странным, не всегда качественным покрытием. Встречные направления разделены нарисованными полосками, а разрешенная скорость чудовищна с точки зрения безопасности. Сдохнуть в автомобильной аварии, перенесясь через половину галактики, было бы верхом вселенского идиотизма. Но пешком добираться до Истры Алекс не хотел, поэтому привычно пропускал возмущение подруги мимо ушей. За 17 лет он к такому привык. В салоне уже находилось четверо бойцов. Один из них, поздоровавшись, указал на сиденье переднего ряда. Спустя пару минут в автомобиль погрузились ребята, которые ехали с ними в вагоне. Последним зашел майор Осипов. Микроавтобусы тронулись, выехали на трассу и повернули в сторону Истры. Командир какое-то время смотрел за дорогой, затем тяжело вздохнул, обернулся и нашел взглядом Алекса. «Полковник ввел нас всех в курс дела», — глядя в глаза, спокойно произнес он. «Мы знаем, что произошло с вами на озере, о твоих снах и о летящих к земле кораблях. Я бы подумал, что это розыгрыш, но видел заключение врачей. А сейчас вижу тебя. Ты за неделю вырос сантиметров на 10». «На 13», — поправил его Алекс. «И, как ты понимаешь, меня никто об этом не спрашивал». «Да уж». Осипов вздохнул. «Но тогда ответь на главный вопрос. Зачем ты снова едешь туда? Что хочешь найти?» «Место, откуда вылезло то, что меня так изменило». Капитан пожал плечами. «Надеюсь получить подсказки, которые помогут предотвратить гибель нашей планеты». «Как в каком-то грёбаном фильме, ага». Осипов с досадой покивал, вздохнул, оглядел притихших бойцов и посмотрел в окно, словно бы пытаясь зацепиться за понятную реальность. За стеклом тянулись одноэтажные дома с невысокими заборами, столбы электропередач с провисающими проводами, дорожные знаки и редкие фигуры местных жителей, бредущих куда-то по своим каждодневным делам. Спокойный, привычный для них пейзаж. Алексу было сложно даже представить, о чем сейчас думают эти парни. Слишком уж фантастичным и страшным рисовалось недалекое будущее. Свалилось на голову и затянуло в невидимую воронку, не спрашивая и не объясняя, почему выбор пал на тебя. Эти ребята так похожи на братьев, взглядами и спокойными лицами. Оно ведь во всех мирах одинаково. В руках винтовка, а за спиной обычные люди, которых ты должен уберечь от любого дерьма. Никогда не любил фантастику. Майор вздохнул и, видимо, собравшись с мыслями, снова посмотрел на него. «Хорошо, допустим. Только как ты себе это представляешь? Что хочешь найти? Уверен, что посланные змеем опера осмотрели там каждый сантиметр берега и простучали каждое дерево. Мне нужно понимать. Оно не здесь», — спокойно пояснил Алекс. «Я сам не очень понимаю, но эта штука, что во мне, поможет пройти в другую реальность. Возможно, получится провести туда вас. Я почувствую, когда приблизимся. Надеюсь, что почувствую». «Твою ж мать!» Майор усмехнулся и, обведя взглядом салон, уточнил. «Мы же не в сумасшедший дом едем. Все же по правде. Другая реальность, параллельное измерение. Мне же не снится. Ты самурая вспомни и его бойцов!» В повисшей тишине произнес Тёма. «Я сам бы не поверил, если бы не видел. Три изуродованных трупа возле воды и Саня с пулей в груди. А на руке херня какая-то черная шевелится. Думали, змея, но оно вскоре исчезло. Хотелось бы не поверить». Майор вздохнул и покачал головой. «Только мне нужно знать, к чему сегодня готовиться. Кто нас там может ждать? Инопланетяне? Эти, как их там, пожиратели?» «Нет, там кто-то другой». Алекс покачал головой. «Те, кто может нас ждать, появились на Земле 1500 лет назад. Любая развитая форма жизни за такой срок захватила бы планету, но этого не случилось. Отсюда можно сделать вывод. Либо эти существа искусственно созданы, либо потеряли возможность к размножению». «Это тебе голоса в голове нашептали?» Без тени иронии поинтересовался майор. «Голоса мне нашептали, что враги есть», — спокойно пояснил Алекс. «Их целью являюсь я. Возможно, потому что как-то могу остановить грядущее вторжение. Они почувствовали мою инициацию. Не знаю, как по-другому такое назвать. И определили место. В первые дни организм перестраивался, и меня несложно было найти. Эти твари послали то, что подчинило разум охранника. Очевидно, слишком спешили и просчитались, выдав себя и свои намерения. Сейчас прошло достаточно времени, и они прекрасно понимают, что я здесь обязательно появлюсь. Не знаю, что должен найти, но полагаю, что это что-то поможет нам отбиться от пожирателей. Возможно, ошибаюсь, и никто там не ждет, но у меня тоже плохие предчувствия. «И кто это, по-твоему, может быть?» «Мне об этом ничего не известно». Алекс тяжело вздохнул. «Однако, с учетом срока их пребывания здесь, можно сделать определенные выводы. Например...» Осипов поправил на коленях автомат и вопросительно приподнял брови. «Чтобы добраться на Истру из любой точки Земли, эти черти должны быть людьми. Или биоморфами с навыками мимикрии». Алекс пожал плечами. «Что-то вроде оборотней хамелеонов, способных ненадолго становиться невидимыми. В фантастике так описаны низшие особи роя. Размножаться сами не могут, действуют по определенному алгоритму. Не знаю, откуда они тут взялись, но, полагаю, эти твари как-то связаны с пожирателями». «Интересно». Майор с сомнением посмотрел на собеседника и уточнил. «А что у них тогда за оружие? Чего ждать?» «Если я прав, то оно либо холодное, либо ручное огнестрельное». Алекс пожал плечами. «Ведь любое оружие будущего требует прорвы энергии. Да, возможно, у них есть какие-то бластеры, но обычные автоматы и пистолеты надежнее. Их можно украсть из какой-нибудь воинской части и провести сюда, пользуясь личинами людей». «Какой-то грёбаный бред». Осипов оглядел салон, усмехнулся и посмотрел на него. «И как, по-твоему, мы должны тебя прикрыть от невидимых монстров? Как нам их разглядеть? Если бы я это знал, то рассказал бы полковнику». Алекс поправил ремень сумки и, бросив его, посмотрел вперед на дорогу. «Полагаю, у вас есть тепловизоры? Думаю, с их помощью можно что-то увидеть. Еще мне кажется, что я почувствую этих тварей на небольшом расстоянии. Как только это случится, сразу подам сигнал». Услышав ответ, майор кивнул, опустил взгляд и минут пять просидел так, размышляя. Бойцы за спиной принялись негромко обсуждать услышанное. Тёма с Володей хмурились, Мика подозрительно притихла. Все выкладки по иным предоставила боевая подруга. Да, вариантов там было несколько, но решили озвучить наиболее вероятный. Они с Микой понимали, насколько дико для местных прозвучат его слова, но выбирать не приходилось. Эти парни должны знать, что их ожидает. Возможно, так получится избежать лишних потерь. «Сань, а эти зеленые человечки?» — в тишине произнес Володя. «Они не могут перемещаться в параллельной вселенной?» «Нет, не могут». Алекс покачал головой. «В противном случае они бы уничтожили то существо, которое я сейчас ношу в себе. Не знаю, как его назвать». «Шизофрения!» — хихикнув, подсказала подруга. «И хватит меня оскорблять! Какое я тебе существо?» «Очень симпатичное и родное». Парень мысленно улыбнулся, и в этот момент, наконец, очнулся майор. По лицу его было видно, что осмысление услышанного далось ему очень непросто. Но к каким-то выводам и решениям он определенно пришел. Поправив автомат на коленях, Осипов посмотрел Алексу в глаза и негромко спросил. «Слушай, а ты сам в это веришь? В пришельцев, биоморфов и все это космическое дерьмо? Ты же их никогда не видел в реальности». «Зато я хорошо разглядел ту змею и черные глаза парня-охранника». Алекс усмехнулся и, не отводя взгляда, добавил. «А ты, майор, веришь, что за неделю можно вырасти на 13 сантиметров и в совершенстве овладеть 8 основными языками Земли? И еще это». Он наклонился, расстегнул сумку, вытащил из нее кусок арматуры и, согнув его, протянул Осипову. «Вот, 10 дней назад я так не умел». «Ты специально притащил с собой эту железку?» Тёма выдохнул и восхищенно посмотрел на приятеля. «Но в церкви ты себе работу найдешь, после того, как мы закончим с пришельцами». «Шизофреники, значит, в журнале». С улыбкой поддержал друга Володя. «А мы-то думали, чего его коньяк не берет». «Да...» Майор взял согнутую арматуру, повертел ее в руке и, оглядев салон, объявил. «В общем, мы теперь тоже верим в пришельцев. Герц, Синий, садитесь ближе. Будем вносить коррективы в план предстоящей операции». Совещались недолго. У ребят уже был разработан план, и они его немного изменили с учетом услышанного. Как выяснилось, Осипов уже побывал у водохранилища и осмотрелся на местности. Сейчас на туристической базе, той самой, где Александр собирался зарядить телефон, их дожидалось еще 5 бойцов, которые уже распределены по позициям. Сама база 3 дня как закрыта для посетителей под каким-то надуманным предлогом. Из обслуживающего персонала остались только сторож, 2 разнорабочих и администратор. Их вывезут в ближайший поселок на время проведения операции. Самой большой проблемой оказалось то, что на водохранилище последние 5 дней лили дожди. Дорогу сильно размыло, и до нужного места придется добираться пешком. 300 метров вдоль берега мимо турбазы и еще 200 по лесу. Альтернатива — только заехать с другой стороны и прогуляться с километр по лесной дороге. Но от этого варианта отказались по вполне понятным причинам. Главное здание туристической базы стоит в 200 метрах от берега, и в случае чего находящиеся там снайперы прикроют их своим огнем. В лесу это сделать намного сложнее. По итогу самым опасным отрезком пути представлялись те самые 200 метров по лесу, и майор отправит туда 10 бойцов. Таким образом, 7 человек во главе с Осиповым будут находиться на базе, 10 в лесу, и 5 пойдут вместе с ними. 3 впереди и 2 замыкающими. Тепловизоров в отряде нашлось всего 3, и их распределили по группам. Алексу по его просьбе выдали нормальный нож. Другое оружие просить не имело смысла, поскольку оно у местных находилось на строгом учете. Автоматические винтовки и пистолеты, принятые в России на вооружение, хоть и отличались от привычных, но из того же АК-12 он способен стрелять не хуже, чем из ВА-27К. Вот только говорить об этом пока не хотелось. Гнуть арматуру много ума не надо, а все остальное вызовет слишком много вопросов. Он ведь никогда не держал в руках автомат. Под конец разговора Осипов попытался отговорить от прогулки Володю, но тот уперся, и командир не настаивал. Ну и правильно, все началось с них 3, им и продолжать эту историю. Водохранилище встретило их хорошей погодой. Ярко светило местное солнце, в небе медленно и лениво ползли редкие облака, легкий ветерок нес запахи цветов и хвои. Справа раскинулась синяя водная гладь, на которой виднелись разрозненные точки рыбацких лодок. Возле берега из кустов торчал капот старенькой Нивы. Слева, метрах в 200, в ряд вытянулись небольшие домики туристической базы. Над кирпичным корпусом главного здания на ветру развивался 3-цветный российский флаг. Все выглядело спокойно и безмятежно. «Делаем, как договаривались». Майор взял свой автомат и обернулся. «Я сейчас тут немного покомандую и сообщу вашим сопровождающим, когда выступать. Парни проведут вас до леса по правильному маршруту. Ждите и... удачи нам всем!» Произнеся это, он со своими людьми направился в сторону базы. Возле машины осталось 2 спецназовцев, и еще 3 подошли из соседнего микроавтобуса. Поздоровавшись с ними и перекинувшись парой ничего не значащих фраз, Тёма посмотрел на Алекса и с улыбкой поинтересовался. «Слушай, Сань, а что ты сейчас думаешь по поводу женщин? Они тебе случайно не разонравились?» «Нашел о чем поговорить». Володя покачал головой и с сомнением посмотрел на приятеля. «Самое время, чё?» «Вопрос принципиальный». Арташес сделал серьезное лицо. «Раньше он шарахался от каждой встреченной юбки, а сейчас ему, может быть, больше нравятся осьминоги? Он же теперь непонятно кто». «Чего это непонятно?» Алекс улыбнулся в ответ. «И нормально у меня все с женщинами. В смысле, будет нормально, как только разгребем все дела». «Это он отвлекает вас от тяжких дум ожидания», — весело хмыкнула в голове Мика. «Заботится о салагах-друзьях. А то еще наделаете в штаны. И какие тогда прогулки? Разве только до воды?» «А ты-то чего, разнервничалась?» — серьезно поинтересовался он у подруги. «Что-то не так?» Такое поведение перед операцией для Мики было нехарактерно. Нет, подруга ругалась и юморила всегда. Но сейчас в ее голосе звучали нотки тревоги. За 17 прошедших лет он научился их различать. «А ты считаешь, у нас все в полном порядке?» Появившись перед глазами, Мика нахмурилась и отвела взгляд. «Если у них будет хотя бы одна лазерная винтовка, все закончится, не начавшись». «Но ты же сама знаешь, что в оружии аккумуляторы не живут дольше 40 лет, а зарядить их тут вряд ли возможно». Алекс ободряюще улыбнулся подруге. «Это же сама вчера рассчитала теоретический вес и размер батареи для одного выстрела в современных условиях. Ты думаешь, они могли что-то такое создать и привезти сюда? За 10 дней?» «Все равно». Девушка пожала плечами и все так же, не глядя на него, добавила. «Мы не знаем, кто они и что у них за технологии. Я волнуюсь». «Все будет хорошо», — серьезно произнес капитан. «Возможно, они тут и не появятся». «Да». Мика кивнула и изобразила тяжелый вздох. «Я тоже очень на это надеюсь».